Глава 4. Несмотря на то, что легла Лана довольно поздно, вставать ей пришлось затемно. А все потому, что утром в дверь девушки неожиданно постучался магистр Влас. И, едва зевающая полуэльфийка открыла, минуя приветствие, сходу заявил: «У тебя 5 минут на сборы, дольше ждать я не намерен. Не успеешь, пойдешь в лабораторию как есть». «Но до занятия еще целый час». Взглянув на часы, Лана удивленно хлопнула глазами. «От учебы ты сегодня освобождена, как и все члены команды», — отмахнулся магистр. И зверски ухмыльнулся. «Но это не значит, что ты будешь спокойно паковать платье. У меня задание — проверить, все ли основные зелья ты помнишь, и по максимуму снарядить тебя всем необходимым». Лана тяжело вздохнула. День в компании Власа обещал быть долгим и не слишком приятным. Однако полуэльфийка прекрасно понимала, что выбора нет, и ей самой все это необходимо. Поэтому согласно кивнула и помчалась одеваться. После быстрых сборов был парадный проход по коридору мимо спешащих на завтрак сокурсников. Все провожали полуэльфийку насмешливыми и откровенно неприязненными взглядами. И если поначалу Лана чувствовала себя неловко, то буквально через пару минут это начало раздражать. Алиорн прав. Я их заставлю собственными взглядами и словами подавиться. Мысленно успокаивала она себя. А когда Лана в сопровождении Власа вошла в лабораторию, начался форменный ужас. Магистр мелочиться не стал, устроив девушке практически экзамен по всем тонизирующим зельям, антигаллюциногенам и антидотам. Лана тихо выла, но старалась выполнить все, что требуется. Обед прошел суматошно. Полуэльфийка влетела в столовую практически последней, быстро ухватила порцию супа и второго и, не задумываясь, все в себя затолкала. Наташа, которая подсела к подруге, и поначалу пыталась интересоваться, как у Ланы дела, почти сразу поняла, что заводить разговор бесполезно. Мыслями ведьмачка была где-то совсем далеко и на вопросы отвечала с задержкой и не впопад. «Кажется, я редьку забыла в зелье против легкого галлюциногена положить», — неожиданно проговорила Лана, глядя на остатки тушеной картошки. «Влас меня распнет. Если сейчас добежать до лаборатории, возможно, успею исправить ошибочку». Полуэльфийка подскочила с места, но Наташа оказалась проворнее и ухватила подругу за руку. «Поздно пить микстуру, если умер. Ничего тебе Влас не сделает. И вообще, у вас сейчас командный сбор. Забыла?» На мгновение Лана задумалась, а после обреченно выдохнула. «Вот вообще из головы вылетело. И что бы ты без меня делала?» — хмыкнула некромантка и поднялась вслед за подругой. «Пошли, мне тоже там присутствовать надо». «Зачем?» Анх просил формуляры какие-то заполнить о составе команды. Наташа поморщилась и, подняв со стола папку, кивком указала на нее. «Не знаю еще толком, что там. На месте разберусь». «Понятно», — Лана кивнула и мрачно посмотрела в сторону выхода из столовой. «Ладно, пойдем. Интересно, что на этом сборе происходить будет?» Вообще, курс командного боя в Академии преподавали сжато. Поскольку боевые действия, событие достаточно редкое, решено было не забивать общеобразовательную магическую программу такой специфической подготовкой. Предполагалось, что если выпускник попадет в военное подразделение, все необходимые навыки он получит в процессе службы. Так что знания адептов к концу 3-го курса ограничивались лишь несколькими теоретическими лекциями и базовыми построениями магов в связках. В тренировочный зал девушки вошли последними. Вся команда уже была в сборе, и первой, кто попался на глаза Лане, оказалась Розалия. Целительница стояла в компании Велерада, черноволосого парня с факультета боевой элементалистики. Впрочем, это было вполне закономерно. Еще со 2-го курса все знали, что тот неровно дышит к первой светлой красавице. Чуть поодаль о чем-то своем размышлял Адар, сильнейший среди элементалистов. Он чаще других выходил против Наташиной защиты и, пожалуй, слезать мы, купе с кровавым карателем, единственные противники, которым он проигрывал. Высокий брюнет усиленно хмурил брови и от внешнего мира, кажется, был далек. Столь же отстраненным выглядел и последний член отряда — Сертан. Хотя от некроманта вообще чего-то иного ждать не приходилось. Он никогда не был душой компании, но стоило отдать должное его таланту мага. После тренировочных боев с Сертаном немало целителей отправлялось на родной факультет избавляться от последствий. «О, Лиса! Как я вообще попала в их ряды?» В который раз задалась риторическим вопросом Лана. «Отлично, наконец-то все в сборе», — завидев девушек, констатировал магистр Заран. Наташа, обходя, похлопала Лану по плечу и отправилась к одному из высоких окон, после чего, присев на подоконник, достала из папки несколько листов бумаги и ручку. «В начале года мы уже затрагивали тему взаимодействия между магами различной специализации», — продолжал тем временем магистр. «Теории у вас было достаточно, в отличие от практики. Поэтому для начала я хотел бы услышать от вас, какие правила должны соблюдаться беспрекословно при использовании заклинаний думать о членах команды, чтобы их не задеть. Кроме того, необходимо сформировать правильный строй», — откликнулся Адар. «Верно. И как бы ты, Адар, расположил свою команду во время боя?» Элементалист задумчиво обвел взглядом товарищей, и Лане отчего-то захотелось отступить назад. Впрочем, это было бы самое разумное с ее боевыми способностями. «Лану и Розалию в тыл?» Чуть поразмыслив, вынес вердикт Адар. «В случае чего они смогут восстановить силы команды перед следующим боем. Велерада по центру, у него самая лучшая защита. Я и Сертан прикрываем фланги и нападаем». «Хорошо», — одобрил Заран и скомандовал. «А теперь попробуйте реализовать. На позицию. Розалия, прикрой своим щитом Лану». Взяв на себя функцию командира, попросил Адар. Целительница недовольно поморщилась, но приказ все-таки выполнила, и спустя минуту отряд уже поднял щиты. Лана занервничала сильнее. Конечно, за собственную сохранность не стоило переживать, все-таки магистр достаточно опытен и вреда не причинит. Да и впереди стоит ряд из отличных сильных магов. Вот только спокойствие отчего-то так и не приходило. Элементалисты одновременно подняли руки, создавая боевые плетения. Сертан нахмурился, начиная выплетать первое проклятие. Однако почти тотчас в команду полетела ветвистая молния магистра. Немыслимым образом она обогнула первый ряд и ударила прямиком в девушек. Разделенный на двоих щит Розалии мгновенно пробила, а девушек отбросила на пол. «Страдает ваш план, адепт», — усмехнувшись, протянул магистр. «Попробуйте переформировать силы». «Переформируешь их тут», — процедила, поднимаясь с пола Розалия. «С такой-то неумехой в качестве балласта». «Ой, ну куда мне до такого мага-профи, как ты, феечка светлообразная?» Огрызнулась, не выдержав Лана. «Наверное, ты себе и зелье для восстановления силы повышения энергетики сама сделать сможешь». Щеки Розалии гневно вспыхнули. Целительница уже была открыла рот для возмущенной тирады, но была прервана Адаром. «Хватит, девушки!» — холодно попросил он. «Идите лучше сюда». Тотчас отвернувшись от Розалии, Лана направилась к элементалисту. Да, она не была сильна в бою, но неумехой в своей профессии уж точно не являлась, и выслушивать очередные обвинения Светлой не собиралась. «Щита Розалии на двоих недостаточно». Когда команда собралась в кружок, констатировал Адар. «Но встать ближе друг к другу, чтобы закрыть девчонок, тоже не вариант. Это помешает созданию боевых заклинаний». «Значит, неумеху прикрою я», — вызвался Велерад. У Ланы аж зубы заскрипели от того, что к ней прилипла такая кличка. Именно по этой причине элементалисту она ничего возразить не успела, а потом покачал головой Адар. «Нет, не годится. Ты сильная боевая единица. Менять тебя на Розалию бессмысленно». Целительница недовольно фыркнула, но, как и Лана, промолчала. Адар сделал вид, что не заметил недовольства Розалии и продолжил развивать свою мысль. «Поскольку у меня защита тоже в меньшем приоритете, чем атака, предлагаю заняться защитой нашей ведьмачки Сертану, тем более плетение проклятий не настолько жесткие по структуре, и двойной щит им не повредит». Некромант воспринял это предложение абсолютно спокойно. Лане вообще показалось, что проблемы остальных членов команды его мало заботят. Но, тем не менее, парень утвердительно кивнул и посоветовал полуэльфийке: «Держись максимально близко». Лана ошарашенно кивнула и тут же практически прилипла к черной мантии. Сертану потребовалось несколько мгновений, чтобы объяснить девушке, где ей лучше встать и что не нужно делать. К примеру, необходимо было всегда держаться с противоположной стороны от нападающих, но при этом не вставать так, чтобы мешать движению рук некроманта. Полуэльфийка старалась запомнить и усвоить все с первого раза. Мешать Сертану очень не хотелось и лишний раз вызывать недовольство того единственного, кто без брезгливости решил ее прикрыть, тоже. Наташа наблюдала за тем, как команда выстраивается в новом построении, с интересом отмечая выгодные места для каждого ее члена. У Сертана был достаточно мощный щит, чтобы прикрыть подругу. При этом некроманту никто не мешал атаковать. Да и у элементалистов оказалось больше простора для действий. Даже Розалия получила возможность при необходимости включиться в бой, что было не менее важно. Хорошо все-таки, что выпала возможность слетать на такое мероприятие, как турнир магических академий, в очередной раз порадовалась Наташа. В родной Альма-Матер подобного она точно бы не увидела, а это было по-настоящему интересно. Следующую молнию магистр Заран отправил в полет с довольной усмешкой и чисто ради формальности, ибо построение, к которому в итоге пришла пятерка его адептов, было самым эффективным вариантом. И, как следствие, атакующее заклинание разбилось о стену, созданную Сертаном. «Неплохо», — заключил темный элементалист. «А теперь будем отрабатывать атаку. Лана, можешь быть свободна. Думаю, магистр Влас тебя уже заждался». Полуэльфийка, которая только-только порадовалась устоявшей против молнии защите, подавилась собственным вздохом облегчения и закашлялась. Разом вспомнилось запоротое зелье, и очень захотелось остаться вместе со всеми в тренировочном зале. Вот только пресловутое и нелюбимое слово «надо» заставило подчиниться и отправиться в сторону выхода. На прощание Лана бросила несчастный взгляд в сторону Наташи, но подруга лишь с извиняющимся видом развела руками, в которых держала наполовину заполненные формуляры. Лана вздохнула еще печальнее и одними губами прошептала «до вечера», после чего, обреченно повесив голову, отправилась к тирану-ведьмаку. Когда за полуэльфийкой и невидимым Алиорном закрылась дверь тренировочного зала, Наташа вновь вернулась к своим бумажкам. Она и не подозревала, что спустя полчаса пара анкет превратится в кипу различных разрешений, приказов и открреплений для организации отъезда команды и ее размещения. Временно потеснив Анхайлига, девушка сидела за столом в его кабинете и пыталась ничего не упустить. «К чему вся эта бумажная волокита? Зачем мне на один приказ, который я сама и пишу, еще кучу записок и прошений оформлять?» задавалась риторическими вопросами некромантка. Однако ответить ей было некому. Анхайлик вел какой-то выездной практикум, а в его отсутствие никто, кроме Наташи, доступа в этот кабинет не имел. Поэтому девушка продолжала заполнять абсолютно бессмысленные, но очень необходимые документы. О, сколько пришлось перевести бумаги, прежде чем получилось все безошибочно записать. А Лана сейчас сидит мирно на попе и варит зелье. Беззлобно позавидовала подруге Наташа и отправилась подписывать документы к главам факультетов, чьи адепты отправлялись на турнир. При этом, поскольку главы факультетов тоже на месте не сидели, поход по академии плавно перешел в забег. В завершении новоявленная секретарь заместителя главы академии, изрядно вымотанная и уставшая, зашла к архимагу. Тот быстро просмотрел все бумаги и заверил их, размашисто расписавшись и поставив печать. Когда Наташа освободилась, время уже приблизилось к ужину, поэтому она, не раздумывая, отправилась в столовую. Нос уловил ароматы еды еще на подходе, а желудок буквально взвыл от нетерпения. До раздачи девушка добралась в мгновение ока, а когда получила положенное овощное рагу, спешно развернулась в поисках свободного стола. Увидев за одним из них знакомую белокурую шевелюру, направилась в ту сторону. «Ну, как успехи?» Садясь на соседний стул, поинтересовалась Наташа у полуэльфийки. Задумчиво жуя овощи, Лана вздрогнула и недоуменно посмотрела на подругу. Кажется, она даже не расслышала, о чем ее только что спросили. «Прости, интересуюсь, как твои успехи у Власа?» — пояснила Наташа. «А, Влас. Да, кстати». Подруга неожиданно нахмурилась и полезла в свою сумку. Вытащив оттуда ворох бумажек, девушка отодвинула тарелку в сторону и принялась активно их перебирать, что-то выискивая. «Это что?» — озадаченно спросила Наташа, придвигая ближе к Лане отлетевший клочок бумаги. Подхватив беглеца, полуэльфийка вздохнула и пояснила. «Это шпоры. А еще среди них был список необходимых ингредиентов и зелий, которые надо будет делать для турнира. И я туда хочу кое-что еще вписать», — заключила она. И вновь углубилась в записи. Пришлось Наташе есть в тишине. Атмосферу разбавляло лишь бормотание Ланы, занятой ингредиентами, травами и прочими зельеварскими штучками. Когда полуэльфийка все же оторвалась от бумаг и вернулась к ужину, поговорить тоже не получилось, потому что теперь девушку занимала только еда, а под конец — Лана вообще вознамерилась сбежать со словами «Мне еще на склад зайти надо». «Не забудь сумку с одеждой собрать», когда Лана уже поднималась со своего места, напомнила некромантка. «Ага», — рассеянно откликнулась та и, не прощаясь, умчалась на выход. «Ясно. Одна надежда на Алиорна», — сделала вывод Наташа и покачала головой. В отличие от Ланы, спешить ей было некуда. С текущими поручениями некромантка уже разобралась, а новых в ближайшем будущем не предвиделось. Анхайлик, как обычно, где-то пропадал. А вряд ли он освободится до ночи. Наташа тихонько вздохнула. Эх, даже поболтать не с кем. Ланка вся в зельях, а Элира до сих пор злится. Доживав ужин, девушка покинула столовую и медленно двинулась по вечерним коридорам академии в сторону факультета некромантии. «В конце концов, — думала она, — можно собрать вещи и банально лечь спать. Правда, осуществить этот план Наташе не удалось. Когда девушка проходила через центральный холл, ее неожиданно окликнули. Обернувшись, некромантка увидела спешащего навстречу худощавого адепта с целительского факультета. Молодой человек был ей знаком, он часто выполнял поручения Виттора, и Наташе приходилось порой с ним пересекаться. «Наталья, вас срочно вызывает к себе архимаг», — сообщил парень и быстро добавил. «Подробности мне не сообщили». Благодарно кивнув, Наташа развернулась и направилась к широкой лестнице. Вызову Виттора она не удивилась. Вполне возможно, что появился очередной важный формуляр, который потребовалось заполнить до отбытия команды. Несмотря на то, что бумажная волокита уже порядком утомила, отказаться от нее не представлялось возможным. А значит, стоило побыстрее с ней разобраться и, наконец-то, нормально отдохнуть. С такими мыслями девушка преодолела пару лестничных пролетов и коридор, ведущий в кабинет архимага. Легко постучав и услышав разрешение войти, Наташа проскользнула внутрь помещения и ошарашенно замерла. Помимо Виттора, в кабинете находились еще пятеро мужчин в серых балахонах. Инквизиторы. Причем, несмотря на то, что все они были одеты одинаково, внутреннее ощущение подсказало Наташе, что высокий брюнет с короткой стрижкой явно святой. В следующее мгновение ее догадка подтвердилась. Четверо инквизиторов опустились на одно колено, а брюнет приветствовал ее лишь вежливым кивком. Страх мгновенно завладел Наташей. Сердце забилось 100 крат чаще, а ноги готовы были сорваться на бег, лишь бы оказаться как можно дальше от этой пятерки. «И анх, как назло, где-то на выезде!» — мелькнула в ее голове паническая мысль. Девушка отступила на полшага назад, к двери, когда слово взял Виттор. «Наталья, не бойтесь и не волнуйтесь», — с напряжением попросил он. «Господа хотели с вами немного поговорить». «Мне не о чем с ними разговаривать», — набравшись смелости, выдавила Наташа. «На мне защита Анха. Она не позволит меня просто так отсюда забрать», — мысленно уговаривала себя девушка, наблюдая, как Виттор поднимается со своего кресла и подходит ближе. «И все же, думаю, вам стоит выслушать их», — повторил архимаг и покинул кабинет. Наташа проводила Виттора хмурым взглядом. «Ну и что это, если не бегство?» «Трус», — возмутилась она, — «оставил меня одну с этими...» «Очень рад встрече, Наталья», — заговорил в этот момент святой инквизитор. «И крайне опечален, что вы не с нами. Голосов сульхи единицы и потеря даже одной из вас слишком тяжела. Конечно, всегда есть возможность вернуться». «Нет», — резко прервала его Наташа. «И если это все, о чем вы хотели поговорить, тогда прощайте». «Не стоит волноваться. Насильно вас никто заставлять не станет», — поспешно заверил инквизитор. «Это просто предложение и напоминание о том, что мы ждем вас обратно всегда. А прибыли мы по другому делу. Стало известно, что вы покидаете пределы Академии, да и каратель сейчас не функционирует. Поэтому мы прибыли обеспечить вашу защиту». «Обеспечить защиту?» Наташа удивленно моргнула, потом представила, как этот эскорт будет выглядеть со стороны, и не сдержала нервного смешка. «Не утруждайтесь и не задерживайтесь здесь. У меня достаточно хорошая защита и без кровавого карателя». «И тем не менее, учитывая возможную опасность, мы настаиваем». «А я приказываю!» От нервного напряжения, теряя терпение, рявкнула Наташа. «Уходите! А если вы не желаете выполнять мою волю, я позову Анхайлига, и он вам ее разъяснит!» «Хорошо». В голосе святого инквизитора послышалось явственное неудовольствие. Чувствовалось, что это решение он принял только из-за нежелания общаться со жрецом Мараны. Впрочем, Наташе до его раздражения дела не было. Все, о чем она мечтала, чтобы нежданные визитеры быстрее ушли. Отойдя к окну, девушка неотрывно следила, как четверо инквизиторов поднялись и вместе со своим святым начальником направились к двери. Внезапно взгляд Наташи зацепился за одного из них — высокого зеленоглазого блондина. Она готова была поклясться, что видела этого мужчину в первый раз, но при этом лицо его показалось таким знакомым. «Почему? Неужели что-то было в книге?» — мелькнула догадка в ее голове. «Но что?» Вспомнить у Наташи не получилось. Однако внезапно поняла, что просто так отпустить этого блондина не может. Странное противоречивое чувство буквально заставило ее произнести тихое, короткое «Задержись». Проходящий мимо мужчина сразу понял, что обращались именно к нему, и остановился. Следом сделал попытку остаться в кабинете и святой инквизитор, но Наташа мгновенно нахмурилась и указала рукой на дверь. «Мне нужен только он, не вы», — произнесла она твердо, готовая, если что, опять отстаивать свою позицию до конца. Однако брюнет спорить не стал. Более того, на мгновение девушка даже уловила промелькнувшую на губах святого инквизитора удовлетворенную улыбку. Впрочем, он быстро склонил голову в вежливом поклоне и вышел в коридор. Дверь за ним закрылась. А выбранный ею мужчина вновь опустился на одно колено и бесцветно произнес: «Приказывайте, голос. Я внемлю». И только теперь Наташа поняла, что понятия не имеет, зачем вообще оставила этого инквизитора. Что ему говорить? О чем спрашивать? Ну, показалось лицо знакомым, и что? Того и гляди, Анхаэлик вернется, еще пришибет этого блондина ненароком. А парень на вид молодой, не намного старше ее. Тем не менее, прогнать инквизитора Наташа по-прежнему была не в состоянии. Непонятное предчувствие окончательно оформилось в желании оставить этого мужчину рядом. И даже перспектива гарантированно столкнуться с гневом Анхайлига не могла перевесить. Почему? Ответа на этот вопрос у девушки не находилось. Молчание затянулось. Инквизитор не шевелился, и Наташа не выдержала. «Поднимись, что за дурная привычка?» — попросила она и протянула блондину руку, но тот только головой отрицательно качнул. «Мы не имеем права касаться вас», — поднимаясь самостоятельно, сказал он. «Это дозволено только святым инквизиторам». «Почему?» — удивилась Наташа. «Мы связаны с богиней Сульхи с рождения, а в каждом голосе ее зов очень силен», — пояснил инквизитор. «Касание усиливает зов во много раз. Только сильнейшие из нас могут выдержать это без последствий для собственной психики». «Каких еще последствий?» Наташа озадаченно нахмурилась. «С ума вы, что ли, сходите?» «Да», — коротко, бесцветно подтвердил мужчина. «По вам. Мы боготворим каждый голос, как богиню. Слишком сильный зов может пошатнуть равновесие в нашей душе, лишить ее спокойствия и беспристрастности. А под влиянием посторонних эмоций судья может допустить ошибку». «Однако...» Сказать, что эта информация Наташу ошарашила, ничего не сказать. Чтобы от одного прикосновения к ней кто-то сошел с ума, быть того не может. «Скорее всего, это обычное преувеличение», — решила она, «или запрет, придуманный святыми инквизиторами, чтобы никого другого к голосам не подпускать». Да, так оно и есть. В голове Наташи разом ожили воспоминания почти трехлетней давности и подслушанный на продуваемой всеми ветрами лестнице разговор. Тогда святой инквизитор на полном серьезе рассуждал, когда можно с ней возлечь для создания жреческого потомства. Девушку передернуло от отвращения. Нет, лучше о прошлом не думать. Лучше разобраться с настоящим. К примеру, решить, что делать с этим блондином. «Оставить его для охраны, пожалуй, можно», — размышляла Наташа, прикусив губу. «Раз предчувствие так говорит. В конце концов, инквизитор подчиняется моим приказам и точно не навредит. А вот только замаскировать бы его». Да, светиться с инквизитором за спиной, только нервировать окружающих и привлекать к себе всеобщее внимание. Значит, переодеть его просто необходимо. И, кстати, как тебя зовут? — спросила Наташа. У инквизитора нет имени. Но раньше-то оно было? — не сдавалась девушка. Да, давно. С легкой запинкой ответил он. Так говори, какое? — потребовала Наташа. Учти, я оставлю тебя в качестве охраны, но никто не должен знать, кто ты на самом деле. Сменишь свой балахон на нормальную одежду. Для окружающих ты должен выглядеть как обычный наемник. Инквизитор обязан появляться на людях только в форме. «Слушай, хватит!» — оборвала Наташа. «Я не хочу, чтобы на меня толпа народа пальцем показывала из-за такого сопровождения, так что твоя одежда не обсуждается. Считай, что я голос, и я тебе приказываю, если так будет легче. И назови уже свое имя». Инквизитор ощутимо вздрогнул, но потом все же послушно склонил голову. «Подчиняюсь вашей воле», — произнес он. «Когда-то меня звали Адриан. Адриан Антера». «Антера». Так вот, почему инквизитор показался ей знакомым. Наташа вспомнила, что встречала эту фамилию в книге Сульхи. Правда, в основном речь там шла не о нем, а о его. Резко, с грохотом распахнувшаяся дверь прервала Наташины размышления. А потом и вовсе стало не до них. На пороге стоял злющий, как демон, Анхайлик. «Какого грента тут творится?» — прорычал он. «Что этот серый балахон делает рядом с тобой?» «Я должен обеспечивать защиту голоса Сульхи во время поездки», — бесцветно откликнулся инквизитор. «И без тебя справлюсь, убирайся!» «Анх!» — перебивая мужа, воскликнула Наташа. «Анх, я его оставила!» «Ты?» — черный, как ночь, взгляд метнулся к девушке. «Зачем?» «Прости, но я не могу объяснить», — выдавила она. Наташа и впрямь не могла. Не признаваться же, что она задержала инквизитора лишь для того, чтобы выяснить, почему тот показался ей знакомым. Тогда получается, что теперь, после выяснения этого факта, инквизитора надо отправить во свояси, как и остальных. Однако что-то внутри Наташи упорно такому решению противилось. Почему? Знать бы самой. Но, увы. Поэтому девушка лишь молча, с мольбой, смотрела на мужа, надеясь, что тот поймет. «Я не понимаю», — процедил Анхайлик после недолгой паузы. «Но как знаешь. Считаешь, что тебе нужна дополнительная охрана, ладно, пусть будет. Но однозначно не в подобной одежде. Инквизитору незачем светиться рядом с нашей группой и привлекать внимание к тебе». «Да, это мы обговорили», — поспешно заверила Наташа. Потом быстро подошла к Анхайлигу и, взяв за руку, тихо прошептала. «Пожалуйста, не злись. Я действительно пока не могу назвать причину, но чувствую, что он будет нужен». Этими словами она хотела успокоить мужа, но добилась обратного. Анхайлик помрачнел еще больше. «Ната, если во время турнира может возникнуть ситуация, в которой понадобится инквизитор, то я к демонам сейчас же отменяю поездку», — решительно произнес некромант. «Ты не можешь ее отменить», — со вздохом напомнила Наташа. «Ульрих требует турнир. Ты можешь только оставить меня здесь». «Нет». «Вот видишь, Анх, прямой угрозы я не чувствую. А с остальным вы справитесь. На мне твои артефакты. Рядом ты, Алиорн. И вдобавок будет инквизитор. Этого более чем достаточно для одной единственной поездки. Все должно пройти хорошо». «И тем не менее, мне это не нравится». Пальцы Анхайлига сжали руки девушки. «Однако ты права. Ситуация не оставляет выбора. Как бы я все-таки хотел...» Некромант, не договорив, качнул головой и потянул жену к выходу из кабинета архимага. Но Наташа и так поняла, что он хотел сказать. Замок. Родовой замок герцогов Тирана, в котором она была бы в безопасности. Золотая клетка. В молчании они вышли в ночной коридор. Инквизитор тенью последовал за ними.